Сюин, пойдем. Защитник в зеленой броне повернулся к нему. Господин Дворца Черного Ветра, это, в конце концов, существо, которое могло бы подавить целое поколение. Дворец Божества, который он оставил, это не то, что можно было легко прорвать. Я понимаю. Сюин встал. Он держался за его раны. Его кости и мягкие ткани быстро восстанавливаются. Я действительно не ожидал, что я просто так смогу победить привратников этого Дворца Божества, прежде чем будет подавлен на этом уровне. Сюин покачал головой. Защитник с зеленой броней немедленно превратился в поток ци, который обернулся вокруг его вытянутой руки. Я изначально хотел зависеть от своей боевой мощи, чтобы прорваться сквозь него, но кажется, что я могу достичь только этого места. Разрыв все еще слишком велик. Ты знаешь, что разрыв огромен, откровенно сказал мужчина в сером. Если бы ты не привел с собой этого воина божества, я бы, конечно, преподал тебе урок на всю жизнь. Разрыв большой, и я не могу выиграть в лобовом бою. Сюин засмеялся. Но ты можешь хотя бы коснуться меня сейчас? Сюин исчез в воздухе. Где? Где он? Мужчина был потрясен, когда огляделся вокруг. Как он мог исчезнуть бесследно? Пространство было запечатано через тяжелые массивы, заложенные мастером этого Дворца Божества, так как он мог исчезнуть? Он. Куда он пошел? Прямо сейчас он не мог найти Сюина. В другом мире, на другой стороне реальности. Ай, я и не думал, что я буду вынужден использовать этот шаг. Подросток в черном вошел в огромный мир. Этот мир был похож на отражение реальности и был идентичен ему. Это было не что иное, как мираж. Только те, кто изучал мираж, могли понять и войти в этот таинственный мир. Истинное значение миража могло быть слабее третьего уровня. Истинное значение с точки зрения наступательной силы. Но эксперт внутри миража не мог быть атакован экспертами в действительности. Даже обнаружить их было бы трудно. Как только он добрался до ворот Дворца Божества Черного Ветра, Сюин обнаружил что-то. Телепортация. Пространство было закрыто, и он не мог телепортироваться. Крайнее проникновение. Дворец Черного Ветра имел чрезвычайно мощный массив, который создал препятствие для крайнего проникновения. Таким образом, он тоже не имел успеха. Но мираж, массивы Дворца Божества Черного Ветра никак не могли повлиять на мираж. Эксперты, контролировавшие мираж, были известны как самые страшные убийцы. Эта слава пришла к ним не просто так. Препятствовать крайнему проникновению было легко, но для того, чтобы заблокировать мираж, нужно было либо получить более глубокое понимание истинного значения миража, либо полностью изолировать весь мир. Это означало, что они должны были изолировать реальный мир и отделить его от миража. Но этих двух разных методов было чрезвычайно сложно достичь. Что касается истинного значения миража, то он был в конечном счете редок даже среди тех, у кого второй уровень истинного значения. Как трудно было бы встретить кого-то, кто мог бы контролировать мираж. Как сложно. Что касается изоляции реального мира от миража, то это может быть сделано только божествами. Сюин вошел в мираж. Где он? Как он может исчезнуть? Какой закон глубоких тайн помог ему уклониться от массивов мастера? Мужчина не посмел поверить в это. Рука появилась из небытия и ударила его по голове. «Ты можешь подождать меня здесь», — раздался игривый голос Сюина. «Мм», — мужчина размахивал ладонью над ним, но там оставалось просто пустое пространство. Рука Сюина вернулась в мираж. Он, какой метод он использует? Одетый в серый цвет мужчина посмотрел вокруг. Сюин прогуливался в мираже, когда он направлялся в более глубокий район Дворца Черного Ветра. Дворец Черного Ветра, возможно, был покрыт множеством массивов в реальном мире, но в мираже он был совершенно беспрепятственным. Все было под наблюдением Сюина. Благодаря этому он обнаружил препятствия и опасности во Дворце Черного Ветра. Были даже более мощные организмы, чем мужчина в сером. Действительно, ужасающая мощь Дворца Черного Божества не была безосновательной, но это ничего не значило бы, даже если бы они были более страшными. Это было потому, что ни один из них не мог обнаружить Сюина в его мираже, и они не могли напасть на него. Том 8, глава 7, «Золотой человек и черная крыса». В одном из залов Дворца Черного Ветра, человек, окрашенный целиком в золото, завернутый в серые одежды, сидел на вершине престола. Его глаза светились золотым светом. Даже сидя, от него исходило невидимое давление, как будто на его месте была высокая и крутая гора. Большой брат. Рядом с ним стояли четыре фигуры. Это были те, с кем Сюин обменивались ходами сранее, мужчина в сером, красивый подросток, соблазнительная женщина с непревзойденной красотой и холодный, безразличный мальчик. Мы проехали по всему периметру дворца Черного Ветра, но мы не смогли найти тот, кого называют Дун Бо Сюэйн, сказал красивый подросток. Пятый брат. Соблазнительная женщина рассмеялась. Единственной ее улыбки было бы достаточно, чтобы завоевать сердца трансцендентов, однако остальные четыре человека в комнате были воинами божества, поэтому они не пострадали. Вы уверены, что не ошибаетесь? Насколько высоки достижения наших мастеров с точки зрения массивов, те мощные массивы, которые он установил, я бы поверила, если бы вы сказали, что мощный трансцендентный мог потратить некоторое время, чтобы сломать их. Но если вы скажете, что он исчез из пространства, вы, должно быть, шутите. Он действительно исчез прямо в воздухе, не оставив никаких следов. Серый мужчина был обижен. Второй брат, разве ты тоже ничего не обнаружил? Золотой человек посмотрел на холодного, безразличного мальчика. Мальчик слегка кивнул. Я ничего не обнаружил. Я подошел к месту, охраняемому пятым братом, и тщательно обыскал его, но я ничего не нашел. Ой, золотой человек задумался. В то же время, в мираже Сюэйн смотрел на этих пятерых с интересом. Он уже давно понял по их словам, что они должны быть предполагаемыми пятью тенями. Из-за смутного чувства угрозы он чувствовал, что они становятся все более сильными, особенно золотой человек. Он излучал невидимое чувство подавления, которое даже ощущалось его защитником с зеленой броней. Конечно, это было естественно. Зеленобронированный защитник хорошо защищал. Что касается золотого человека, Сюэйн, естественно, мог бы предположить, что он был воином божества, который специализировался на атаке. Количество воинов божества моего клана Ся можно пересчитать по пальцам, подумал Сюэйн. Тем не менее, похоже на то, что их полномочия ограничены законами мира. Что касается воинов божества внутри этого дворца Черного Ветра, тот слабый одетый в серый цвет мужчина может легко быть отправлен в полет защитником зеленого цвета. Тем не менее, у других четырех воинов божества силы превосходящие. Независимо от того, что они несколько слабее, есть еще пять воинов божества. Сюэйн был действительно шокирован. Привратник дворца, Белый Туман, был, скорее всего, воином божества, как подозревал Сюэйн. Просто он был намного слабее, чем мужчина в сером. Кроме того, еще одно существо, предположительно являющееся воином божества, должно находиться в самой глубокой части Дворца Черного Ветра. Добавив их, в общей сложности было семь воинов божества. Неудивительно, что глава Дворца Чен не упоминал об этом, подумал Сюэйн. Внутри должны быть глубокие секреты. Хуа, золотой человек, сидящий на троне, встал, прежде чем холодно сказал: «Вернитесь к своим местам, я найду водяную крысу». Водяная крыса – это тот самый мастер, которому больше всего доверяют. Каждый раз, когда он предстает перед нами, он проявляет демонстративно, подавляя мое настроение, пожаловался красивый подросток. ХМФ, если мы сравним их боевые способности, наш старший брат все равно восторжествует над ним. По логике, дворец Черного Ветра должен находиться под нашим контролем, но прежде чем он умер, мастер действительно попросил, чтобы водная крыса взяла дворец под свой контроль. Фыркнул мужчина в сером. Достаточно. Золотой человек нахмурился, прежде чем уйти. Внутри миража Сюэйн продолжал следовать за этим золотым человеком. Очень скоро, золотой человек прибыл во внутренний двор, в котором находилось озеро Черной Воды, несколько сотен метров в радиусе. Земля рядом с этим черным озером была такой же гладкой, как зеркало. Черная крыса, около полуметра высотой, в настоящее время сидела со скрещенными ногами так, как обычно делает человек. Тук-тук-тук. Когда шел золотой человек, проявлялись смутные признаки землетрясения и дрожания гор. Гладкая поверхность всего двора начала вибрировать, и черное озеро начало волноваться. «Самый старший брат Ин, ты редко приходишь проведать меня. Разве ты не хочешь снова сразиться?» Черная крыса открыла глаза, чтобы показать пару тусклых и глянцевых глазных яблок, что заставило его казаться довольно сообразительным. «Я могу победить тебя, и ты не можешь меня терпеть. Есть ли смысл в продолжении наших боевых действий? Не доверял мне больше всего, но передал мне все и позволил мне взять под контроль дворец. Я здесь, не чтобы сражаться», — холодно сказал золотой человек. «Ты хочешь найти этого человека, Дун Бо Сюэйна? Даже со всеми твоими уникальными методами ты и пять теней не смогли его найти?» Черная крыса была в шоке. Он управлял всеми массивами дворца, поэтому, когда Сюэин исчез бесследно, он был поражен и принял меры против него. «Нет, мы не можем его найти», — золотой человек покачал головой. Черная крыса слегка нахмурилась. Внезапно он посмотрел на пустоту рядом с ним. «Дунбо Сюэин, ты должен быть здесь, я прав, ММ?» Выражение золотого человека несколько изменилось. «Ха-ха, твоя догадка правильная, я действительно здесь. Тем не менее, вы все меня не можете найти». Голос Сюэина зазвучал в этом дворе, в результате чего золотой человек и черная крыса были поражены. «Он действительно был здесь?» Черная крыса продолжала. «Мой хозяин также сгустил сердце божества, используя истинное значение третьего класса. Хотя у него, возможно, были удачные встречи, которые позволили ему достичь больших уровней с точки зрения понимания массивов, столкнувшись с истинным значением более высокого класса, например, легендарным 2М истинным значением или даже непостижимым классом истинного значения, эти массивы не будут использоваться. Вы должны быть тем, кто схватил какой-то странный сорт истинного значения уровня 2, верно? Почему же это странный сорт истинного значения?» – дразнил Сюэин. «Если бы вы действительно полностью познали истинное значение, я боюсь, что вы бы победили всех». Черная крыса рассмеялась. «Вы не пострадали бы от нападений пятого теневого брата». В тихом дворе подросток в черном вышел из пустоты. Золотой человек и черная крыса с любопытством посмотрели на этого подростка, внимательно наблюдая за его внешностью и фигурой. «Вас двоих?» Сюэин чувствовал себя неловко в их взглядах. «Вы победили привратника Лейву и даже выжили под атаками пятого брата. Вы, должно быть, постигли хотя бы второй класс истинного значения», — сказала черная крыса. «У вас также есть еще одно странное и непредсказуемое истинное значение уровня 2. То есть вы схватили хотя бы 2 истинных значения уровня 2. В истории клана Ся нет другого человека, более грозного, чем вы. Другими словами, вы должны быть самым потрясающим трансцендентным во всей истории клана Ся». Черная крыса была поражена. Сюэин засмеялся. «Я уже преодолел препятствия, создаваемые массивами, и прибыл в самую глубокую часть Дворца Божеств. Я хотел бы спросить, считается ли это моим успехом, и получу ли я сокровища, оставленные предком Черным Ветром?» Золотой человек и черная крыса посмотрели друг на друга. «Это считалось успешным. Мой мастер поставил черного дракона на улицу в качестве защитника дворца. Этот дракон – это не что иное, как рафинирующий организм, который мой мастер усовершенствовал сам», — сказала черная крыса. «Что касается привратника Лейву, он воин божества. Остальные 5 теней еще более сильные, и все они имеют свои собственные специальности, поэтому пробиться сквозь них действительно очень сложно. Помимо них, все еще есть препятствия в виде массивов. Например, победив старшего брата, вы все равно должны прорваться через массив. Обычно только те, у кого есть боевая сила, подобная мастеру, могли насильно прорваться через массивы. Только пробившись, вы могли бы дойти до моего места». Черная крыса засмеялась. «Вы даже не можете победить пятого брата. Однако, я все еще говорю, что вы преуспели». Черная крыса усмехнулась. «Учитель только сказал, что человек должен зависеть от своей собственной боевой силы, чтобы преодолеть все препятствия. Трансцендентному клану Ся, который может достичь меня, будет отдано все. Вы действительно зависели от своей собственной боевой мощи, преодолевая препятствия». Сюэин раскрыл выражение радости. Он действительно преуспел, с его истинным значением миража эти препятствия не могли остановить его. Вот как он мог прибыть сюда. И теперь он преуспел? Он просто спросил, не питая каких-либо больших надежд, так как он мог бы попытаться снова в будущем, когда он станет сильнее. «Дунбо Сюэин, если вы тот, кто схватил по крайней мере 2 разных истинных значения уровня 2 и пробились сюда», — сказал золотой человек. «Вы действительно зависели от своей собственной боевой силы, чтобы преодолеть препятствия». Том 8, глава 8, сокровищница. Собственно, и черная крыса, и золотой человек действительно почувствовали желание покинуть это место. Это было горько, что им приходилось оставаться во дворце в течение нескольких сотен тысяч лет из-за низкой боевой мощи предыдущих поколений трансцендентов клана Ся. Были даже случаи, когда полубоги с истинными значениями степени 3 и 4 пытались прорваться через дворец. Тем не менее, единственный способ прорваться через дворец для них состоял в том, чтобы иметь боевую силу, эквивалентную или выше, чем у предка Черного Ветра, но через сотни тысяч лет после его смерти никто не смог достичь такого уровня. Это было слишком сложно. С его нынешней способностью, даже для Сюэина было бы невозможно проникнуть во дворец. Тем не менее, предок Черного Ветра никогда не говорил, что нужно делать это в лоб. Если бы одно истинное значение было достаточно таинственным, чтобы легко пройти, не преодолев препятствий, это тоже можно было бы считать боевой силой. Пробиваться через препятствия, использовать свои силы и быть трансцендентом клана Ся, сказала черная крыса. Все три критерия выполнены, а это означает, что вы, безусловно, прошли испытания. Тогда где сокровища, оставленные предком Черного Ветра? Сюэин огляделся вокруг. Черная крыса и золотой человек посмотрели друг на друга. Они не во дворце Черного Ветра, честно сказала черная крыса. Не здесь, глаза Сюэина расширились. Золотой человек добавил, похоже, мастер помешал экспертам, которые стали божествами, а также тем из клана зверя использовать их боевую мощь, чтобы насильно забрать сокровища, не помещая их здесь, в Черном Вере. Верно, Сюэин кивнул, прежде чем спросить с любопытством. Несмотря на это, предок Черного Ветра не оставил свои сокровища в Адском дворце, вместо этого построив дворец Черного Ветра, чтобы оставить его наследство тому, кому это удается пройти. Многие трансценденты, даже полубоги, оставляли свои сокровища, прежде чем умереть в своих собственных сектах. Меньшинство оставило бы их в своих кланах, в то время как большинство передало бы их в Адский дворец. Адский дворец был, в конце концов, организацией, принадлежащей всему клану Ся. «Разные мнения», — ответила черная крыса. В том году мастер решил оставить некоторые из сокровищ в Адском дворце. Однако из-за некоторых противоборствующих мнений между главой дворца и мастером, они поспорили. В результате мастер не оставил ни одного из сокровищ в Адском дворце, вместо этого оставив их всех в себе. Спор, Сюэин был озадачен. Он чувствовал, что предок Черного Ветра все же хранил клан Ся в его сердце. Если бы он этого не делал, зачем он потратил столько сил, прежде чем умереть, чтобы создать дворец? В то время, предок Черного Ветра был бесспорный номер один во всем клане Ся, подавляя все остальные кланы целой эпохи. Тем не менее, он фактически спорил с главой Адского дворца того времени из-за некоторой разницы во мнениях. Почему они спорили? Какие причины у них были? Сюэину было любопытно. Это то, чего я действительно не знаю. Учитель не рассказал мне об этом, ответила черная крыса. Сюэин пробормотал про себя. Существо, которое могло бы подавить целое поколение, спорил с главой дворца, на самом деле он обладал в общей сложности семью божествами, хотя большинство из них были немного слабыми. Подождите, пока вы не получите наследство мастера. К тому времени вы должны все понять, ответила черная крыса. Мастер также упомянул, что все, что он оставил, находится в кладе. Помимо многих сокровищ, командный талисман находится внутри него. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы прислушались к вашей команде, вам нужно будет получить его. Где хранится клад? Спросил Сюэин. Хэймэм. Черная крыса была в восторге от вопроса. Только водная крыса знает местонахождение. Золотой человек засмеялся. Никто из нас, теневых братьев, не знает об этом. Поэтому, даже если божество приходит и захватывает водяную крысу силой, он не может идти против мастера, который дал ему рассказать им секрет. Сюэин посмотрел на черную крысу. «Пожалуйста, уходи», — сказала черная крыса золотому человеку. «Даже я не знаю тайны». Золотой человек покачал головой. Тем не менее, он обернулся и вышел из внутреннего двора, оставив только Сюэина и эту черную крысу. Сюэину было довольно любопытно, где мастер Черный Ветер спрятал сокровища. В самом глубоком подземном уровне этого дворца, начало черная крыса, очень большой зал. Внутри есть на самом деле скрытые ворота в другой мир, ведущие вас в крупный трансцендентный мир. Этот мир очень уникален тем, что он живет в пределах внешнего слоя этого мира, гарантируя, что он полностью закрыт, мировая мембрана не может быть разорвана. Ни один из уроженцев этого трансцендентального мира никогда не разорвал пространство, чтобы войти в мир смертных. О, Сюэин был поражен. Неудивительно. Неудивительно, что этот главный трансцендентный мир был скрыт от всех остальных. Это была полностью закрытая окружающая среда, которая была обусловлена его расположением в пустоте, что привело к отсутствию связи с пустотным слоем между пространствами. Чтобы разорвать эту полностью запечатанную мировую мембрану, Это было эквивалентно разрыванию всего самого внешнего слоя смертного мира. Это было слишком сложно. Обычно разрыв пространства означал просто разрывание мембраны на самом внутреннем слое, прежде чем он смог войти в пустотный слой между пространством. Помимо этого пустотного слоя, была еще одна внешняя мембрана, которая была самой толстой. Эта внешняя оболочка окружала весь смертный мир, включая всевозможные второстепенные и крупные трансцендентные миры. Поскольку основные трансцендентные миры были связаны с людским миром, в результате образовались мировые двери, и единственный выход из запечатанного космоса крупного трансцендентного мира был именно одним из этих мировых дверей. Сокровища мастера были спрятаны в этом главном трансцендентном мире в определенном подземном месте, ответила черная крыса. Я передам вам карту. Разве он не боялся, что кто-то раскроет его и похитит сокровища? Сюэин был потрясен. Прежде всего, эти сокровища очень уникальны, потому что их можно увидеть только своими невооруженными глазами. Для их обнаружения нет других методов наблюдения. С таким огромным трансцендентным миром и, казалось бы, безграничным подземным пространством, как трудно было бы найти клад своими невооруженными глазами. Кто мог когда-нибудь найти его? Да вас никто не знал, что есть сокровища, расположенные внутри, поэтому никто не будет достаточно глуп, чтобы использовать их невооруженные глаза, сказала черная крыса. Во-вторых, даже если они нашли клад, они не смогли бы его открыть. Ключ, чтобы открыть его, при мне. Наконец, вход, который является мировой дверью, может использоваться только человеческими трансцендентами. Подводя итог, это абсолютно безопасно. Черная крыса была уверена в этом. Потянув руку, восьмиугольный черный талисман появился на его маленьких и волосатых когтях. Это ключ. Я дам его вам. Сюэин взял это. Я нарисую карту для вас. Черная крыса махала когтями, вызывая волны из черного озера, чтобы взлететь вверх, прежде чем мгновенно превратиться в огромную прозрачную карту в воздухе. Это подробная карта крупного трансцендентного мира, и там находится сокровище. Черная крыса указала на точку на огромной карте, заставив это пятно светиться золотым светом. Ху! Огромная карта рассеялась, и волны снова вернулись к озеру. «Я дал вам ключ и рассказал вам о карте», — сказала черная крыса. «Вы должны быть осторожны, когда продолжите самостоятельно. Это, в конце концов, большой трансцендентный мир. Сотни тысяч лет прошли, поэтому никто не может действительно знать, какие коренные трансценденты будут внутри. Были слабые и сильные коренные трансценденты. Например, второй по счету полубог, адский император, был непревзойденным в своем адском мире. Там, горный лорд Хе, а также другие полубоги с оружием божества были также побеждены им. Таким образом, нельзя было смотреть свысока на коренных трансцендентов. Первоначально я думал, что после получения ключа вам будет легко получить сокровища. Однако ваша текущая боевая мощь все еще довольно низка, поэтому вы должны быть осторожны. Черная крыса напомнила ему. Он не хотел, чтобы Сюэин умер. В конце концов, кто знал, когда кто-то достаточно мощный появится еще раз. Не волнуйся. Сюэин принял решение. Крупный трансцендентный мир, это может быть опасно. Однако, полагаясь на свое истинное значение миража, он все еще мог исследовать это место. Пока он был осторожен, отправляя свой собственный аватар Ци, этого будет достаточно. А верно, этот подземный большой зал, казалось, был поврежден, с признаками битвы, произошедшими внутри, добавил Сюэин. Именно из-за этих следов битвы, вызвавших разрушение стен подземного большого зала, он смог выжить. Ты знаешь об этом? Черная крыса была поражена. Это верно. Перед этим было очень страшное сражение. Том 8, глава 9. Способ избавления от демонов. Мастер был самым сильным полубогом за последние миллионы лет, сказала черная крыса. По мере того, как он заканчивал свою жизнь, он не хотел умирать просто так. Поэтому он решил провести несколько экспериментов в том трансцендентном мире, так как дворец черного ветра в конечном счете слишком мал. Крупный трансцендентный мир достаточно велик для проведения многих типов экспериментов на нем. Наконец, в этом мире появилось страшное существо. Это существование сражалось с мастером в великой битве, которая уничтожила небеса и расколола землю. В конце концов, мастер не смог подступить к нему и должен был отступить во дворец черного ветра. Сюэин был поражен. Существо, способное подавить целое поколение трансцендентов, встретило кого-то, кого он не мог победить, и вынужден был вернуться во дворец. Что за ужасная игрушка, которую создал предок Черного Ветра в своем последнем эксперименте? Это ужасное существо обладало поистине тиранической боевой силой. Массивы, расположенные на мировой двери мастера, не могли препятствовать этому, поэтому он продолжал врываться во дворец Черного Ветра и вел битву не на жизнь, а на смерть. В подземном большом зале под дворцом мастер не посмел освободить его, это принесло бы бедствие клану Ся. Кроме того, этот дворец Черного Ветра, это место, где он создал большое количество массивов, это самая сильная его боевая сила. Ради клана Ся он должен был решить эту проблему, которую он сам же создал любой ценой. Наконец, он избавился от этого ужасающего существа. Мастер уже приближался к концу своей жизни, и вскоре после великой битвы он умер, сказала черная крыса. Сюэин слегка кивнул. Будучи верховным трансцендентным магом, который мог поставить на колени целое поколение и хотел стать божеством, он должен был решить эту проблему, которую он же и вызвал. После этого его жизнь также закончилась. Неужели так трудно стать божеством? Сюэин мысленно покачал головой. Каждое поколение клана Ся видело появление группы полубогов. Что касается божеств, сколько их может быть? Вам нужно что-нибудь еще мне рассказать? Сюэин улыбнулся. Тебе не нужно так стремиться собирать сокровища. Даже ты захочешь, чтобы мы ждали тебя 1000 лет, мы все равно это сделаем. Будь уверен, у меня свои планы. Я ухожу. Сюэин тут же обернулся и исчез с этого места. Открыв главный вход во дворец, вышел подросток в черном. Такой грозный. Белый туман сгустился в обезьяну, которая смотрела на Сюэина в волнении и восхищении. Ты преуспел? Черный дракон, лежащий вне дворца, протянул свою голову к Сюэину. Пара больших золотых глаз была полна волнения и радости. Дунбо Сюэин, ты на самом деле преуспел. Это, поистине, потрясающе. Я, старый дракон, действительно восхищаюсь тобой. Быстро скажи мне, как ты победил 5 теней, особенно старшего. Глава 5 теней, другими словами, золотой человек. У него были самые высокие боевые способности во всем дворце. Черный дракон был бы растоптан, если бы он сражался с золотым человеком. Это секрет. Сюэин усмехнулся. Все еще хочешь сохранить это в секрете? Черный дракон широко раскрыл глаза. Не забывай, что я превзошел всех, сказал Сюэин. В конце концов, строго говоря, я только частично преуспел. На данный момент у меня нет ваших талисманов, поэтому я не могу отвести вас оттуда. Будь уверен. Черный дракон немедленно начал кивать головой. Мы обязательно сохраним это в секрете. Эти рафинирующие организмы, а также воины божества Черного Ветра теперь были на стороне Сюэина. В тот момент, когда Сюэин получит талисманы воина, он станет их владельцем. Как долго они желали, чтобы наступил этот день. В конце концов, пребывание в одном месте такое долгое время было слишком скучным. Со вспышкой фигура Сюэина появилась на расстоянии. Его текущая скорость была очень высокой. Цзинь Цу была в настоящее время вне Черного Ветра, ожидая с тревогой. Тем не менее, она чувствовала, что безопасность Сюэина должна быть гарантирована. В конце концов, у него был воин-божество, специализирующийся на обороне, а глава Дворца Божества Черного Ветра не обладал намерениями убивать по отношению к трансцендентам Ся. Сюэин выскочил из огромного водоворота Черного Ветра, прежде чем достигнуть пространства в воздухе перед Цзинь Цу. Один человек, стоящий на скале, а другой в воздухе, смотрели друг на друга. «Ты вернулся? Как это было? Все ли было хорошо?» Цзинь Цу показала радостное выражение. «Ты проверил, насколько грозным является Дворец Черного Ветра? Быстро расскажи мне о его силе». Перелистывая книги, я видела, что ни одному трансценденту не удалось прорваться через дворец. Это действительно ужасно. Сюэин держал за руки Цзинь Цу. «Однако с сегодняшнего дня твой ученик-брат, первый, кто преуспел». Цзинь Цу была поражена. «Ты шутишь?» – спросила Цзинь Цу. Она не посмела поверить. «Я действительно преуспел». Сюэин засмеялся, когда увидел недоверие Цзинь Цу. «Воин-божество, воин-защитник, вы должны держать это в секрете», – сказал Сюэин. «Как и все, что связано с моей боевой мощью, я понимаю». Защитник в зеленой броне кивнул. «Чем меньше людей знают о вашей боевой силе, тем лучше. Цзинь Цу, вы должны держать это в секрете ради Сюэина. Вскоре он станет самым сильным полубогом моего клана Ся». Цзинь Цу сразу кивнула. «Если кто-то говорил, что глава дворца Чен был абсолютно лоялен, то лояльность воинов божеств – несомненно, будет неоспоримой. Эти воины-божества всегда будут следовать указаниям своих хозяев, предкам клана Ся в мире божеств. Защита клан Ся. Защитник с зеленой броней определил, что текущее значение Сюэина для всего клана Ся значительно возросло. Конечно, он использовал бы всю свою силу, чтобы помочь ему. После этого он снова превратился в зеленовато-серый браслет, расположенный на руке Сюэина. Возвращаемся. Сюэин держал за руку Цзинцу, когда они полетели к месту расположения замка Сноурок. Всего через день Сюэин стоял в секретной подземной комнате под замком Сноурок. Его кожа была покрыта расплывчатым огненно-красным паром. Это был его аватар Ци. Каждая секунда его существования означала, что потреблялась Ци, даже если это не было в битве. Как правило, аватары Ци могли поддерживать свое существование в течение года. Как только этот период закончится, он должен вернуться к своему истинному телу. В противном случае, нить души внутри аватара Ци будет потеряна, и владелец потеряет основную силу его души. На красновато-коричневом Сюэине также был зеленый браслет. На этот раз мне придется побеспокоить вас, старший. Сюэин, твое истинное значение достаточно загадочно. Те полубоги в главном трансцендентном мире никогда не смогут причинить тебе вред. Но, конечно, я сделаю все возможное, чтобы защитить тебя. Зеленый браслет волновался. Поехали. Красная фигура Сюэина исказилась, прежде чем исчезнуть. В другом мире, мираж. Сюэин, летевший с максимальной скоростью в направлении черной бездны, будь то стены комнаты, горы или реки, ничто не могло блокировать его путь. Учитывая небольшую дистанцию и его по-настоящему высокую скорость, он смог добраться до подземного большого зала всего за одну или две секунды. Подземный большой зал. Большой зал был более 300 метров в высоту и длиной около 1 километра. Он оставался шокирующим для Сюэина, даже когда он видел его во второй раз. Тем не менее, для предка Черного Ветра этого было слишком мало. Он провел последний этап своей жизни, экспериментируя в главном трансцендентном мире. Этот большой мир стал его экспериментальной площадкой. Большой зал по-прежнему поврежден. Сюэин показал усмешку. Столбы этого большого зала были разбиты. Некоторые из них упали, большинство разбилось на куски. У далекой стены зала была дикая трещина. Материалы, используемые для строительства этого большого зала, были уникальными и были специально усовершенствованы. Даже со всей мощью Сюэина, он не мог повредить стену. В то время большая битва предка Черного Ветра превратила все это в беспорядок. Он даже заимствовал силу своих многочисленных массивов внутри своего дворца и рискнул жизнью, прежде чем успешно искоренить это ужасное существо. Мировая дверь. Сюэин ностальгически шел к одной из стен. Эта стена в зале была сверкающей и полупрозрачной. В эту сверкающую полупрозрачную стену большого зала вошла цепочка трансцендентной Ци, заставив ее немедленно трансформироваться в стометровую дверь. Эта дверь передала волну в сознание Сюэина. «Я черный ветер. По другую сторону этой двери крупный трансцендентный мир. Не следует входить, не достигнув боевой силы полубога». Эта волна также передала карту и детали места. «Полубог», Сюэин усмехался. «В главном трансцендентальном мире я буду путешествовать в мираже, исследуя различные места и узнаю, смогут ли другие найти меня», подумал Сюэин. «Если они не смогут меня раскрыть, то генералы демонов тоже не смогут меня обнаружить». Путешествуя внутри миража, генералы демонов скрывались в разных местах мира смертных, прячась в своих линкорах. Эти линкоры могли бы помешать мировой энергии обнаружить их, но при использовании мираж, даже божествам было бы трудно спрятаться. Сюэин был обеспокоен тем, что генералы демонов могли бы обнаружить его, когда он исследовал их в мираже. «Если они не смогут обнаружить меня, я сразу же найду места, в которых они прячутся, а затем уничтожу их», подумал Сюэин. «Сначала мне придется экспериментировать. Местные полубоги должны иметь более низкие уровни понимания царств по сравнению с генералами демонов. Если даже они обнаружат меня, я боюсь, что мое истинное значение миража должно будет достичь более глубокого уровня, прежде чем я смогу скрываться от них». Сделав шаг вперед, Сюэин пролетел в более чем 100-метровую мировую дверь, расположенную в стене зала, и вошел в большой трансцендентный мир. Том 8, глава 10. В этом большом трансцендентном мире было пространство, подобное миражу. Внутри него Сюэин летал на высоких скоростях по поверхности пустоши. Сорняки пустыни, казалось, задевали его тело, когда он путешествовал. К Когда казалось, что он вот-вот врежется в холмы, он прошел сквозь них, как будто они были просто иллюзиями. Мираж был отражением реальности. Благодаря нынешней силе Сюэйна, он мог контролировать мираж в радиусе 500 километров, сверху и внизу, во всех направлениях вокруг него. Все, что находилось внутри сферической области в радиусе 500 километров, находилось в пределах его диапазона. Естественно, он обнаружил большое количество трансцендентных материй, наблюдая за своим окружением в пределах своего диапазона. Они никогда не появятся в стабильном мире, таком как мир смертных. Он продолжал летать. Иногда он обнаруживал некоторые трансцендентные материалы с большей ценностью. Только тогда Сюэйн протягивал руку в реальности и хватал их. Трансцендентные материалы, собранные им во время полета и наблюдения, уже достигли значения более 30 000 килограммов камней. Действительно, крупный трансцендентный мир, который еще предстоит изучить, был сродни большой сокровищнице. Было не так много крупных трансцендентных миров вокруг, и коренные полубоги не были слишком жадными. Вот почему многие сокровища остались нетронутыми. В конце концов, у этих полубогов был ужасающий талант к бою. Выражение Сюэйна изменилось, когда он летел у поверхности. Вдалеке раздался гром, за которым последовал громкий бум. Этот электрический змей плавал туда-сюда, заставляя окружающие 500 километров содрогаться от грома. Как ужасно! Сюэйн чувствовал угрозу. Даже после того, как он отошел от него, он все еще чувствовал, что боевая мощь возвышающегося гиганта полностью превосходила его. Разрыв был очевидным. Его боевая мощь должна быть в числе 10 лучших в рейтинге полубогов. Трансценденты-люди были мощными с точки зрения их истинных значений и оружия божеств. Но коренные трансценденты были другими. Помимо их способности к истинным значениям и возможности использовать оружие божества, самым важным отличием коренных трансцендентов был их потрясающий врожденный талант. Например, первые предки клана Ся были первобытными существами изначальной эры. В то время ни ци, ни магические заклинания не существовали. Эти существа полностью зависели от их физической силы и их происхождений. И, конечно же, от глубоких тайн. Тем не менее, первобытные существа были чрезвычайно сильными, а те, которые на самом пике достигали уровня божеств. Причина, по которой трансценденты, такие как генералы демонов, могли сравниться с мощью полубогов клана Ся, владеющих оружием божеств, отчасти объяснялась их тираническими физическими особенностями и происхождением. Согласно аннотации карты предка Черного Ветра, эта часть крупного трансцендентного мира изолирована от других миров. Из-за этого коренным здесь еще предстоит культивировать ци и магические приемы. Сюэйн посмотрел на ужасающего коренного трансцендентного внутри молнии. Он явно спит и не использует никакое истинное значение. Это его врожденный талант, он может на самом деле вызвать гром во сне. Аура, излучаемая его телосложением, действительно энергична и бесподобна. Я думаю, что его телосложение, должно быть, достигло вершины царства полубогов. С таким великим талантом грома его скорость должна быть высокой. Это также означает, что его наступательная сила также будет жестокой. Сюэйн очень быстро сделал анализ. Нужно знать, что демоны были разделены на нижних, средних и высших в соответствии с различиями в их врожденных талантах. Точно так же коренные трансценденты были оценены их врожденными талантами. Хотя его врожденный талант был бесконечно близким к высшему рангу, он по-прежнему находится в среднем ранге, догадывался Сюэйн. Его боевая мощь, безусловно, входит в число 10 лучших полубогов. Я не уверен, освоил ли он эту часть трансцендентного мира или нет. Внутри трансцендентного мира, коренные трансценденты могли брать контроль над большой частью мировой энергии, в результате чего их боевая мощь резко возрастала. Кроме того, они могли даже конденсировать мировое сердце, если бы их понимание царств было достаточно высоким. Это даст им полный контроль над всем крупным трансцендентным миром. Когда они смогли прибегать к безграничной мировой энергии, это делало их поистине страшными. Так было со вторым полубогом, адским императором. Он сконцентрировал сердце божества, и он даже усовершенствовал и взял контроль над крупным мировым сердцем трансцендентного мира. После этого у него больше не было врагов в этом мире. Я полагаю, что этот громовый полубог не должен быть таким потрясающим, как адский император, подумал Сюэйн. Сюэйн продолжал летать в мираже, сокращая расстояние между ним и громовым полубогом. Он все еще спит. Кажется, он еще не раскрыл меня. Сюэин с облегчением вздохнул. Прогуливаясь по миражу, он мог наблюдать внешний мир. Поскольку истинное значение миража было законом природы, Сюэин мог обнаружить некоторых действительно мощных существ в реальном мире, не осознавая этого. Даже божества могли бы нанести мираж на них, не почувствовав этого. Однако, хотя мираж не может быть обнаружен, живое существо, летающее через мираж, все еще может быть легко замечено другими. Точно так же трансценденты заимствовали мировую энергию, чтобы исследовать свое окружение, не будучи обнаруженным. Сюэин просто летел в мираже. Мираж и настоящий мир были похожи как две одной стороны монеты. Если бы эксперт в реальном мире обладал большими достижениями в своем понимании царств, он мог почувствовать, как мимо него пролетает тень. Нужно знать, что, когда они достигали этого уровня, их восприятие законов мира действительно становилось бы чувствительным. В настоящий момент Сюэин мог наблюдать около 500 километров вокруг него. 500 километров, для тех полубогов на вершине списка, это была их абсолютная зона восприятия. Точно так же, с истинным значением звезды на первом этапе, площадь в радиусе 50 километров вокруг него была его абсолютной зоной восприятия. Я в 150 километрах от него, и он еще меня не чувствует. Сюэин продолжал двигаться ближе. 100 километров, 50 километров, 25 километров. Он все еще спит. Сюэин покачал головой. Этот громовый полубог должен быть довольно слабым с точки зрения понимания законов глубоких тайн. Сюэин продолжил свои исследования в других областях. Это была хорошая новость, что громовый полубог не мог его обнаружить. Очевидно, что требуемое понимание царств было чрезвычайно высоким. Этот полубог был, в конце концов, живущим в этом трансцендентном мире, изолированном от внешнего мира. Он жил без посторонней помощи в осмысливании мира. Его сильные стороны включали его телосложение и врожденные таланты. По крайней мере, это показывает, что слабые полубоги не смогут открыть меня в мираже, подумал Сюэин. Раньше организмы, такие как золотой человек или черная крыса из дворца божества Черного Ветра, не могли его обнаружить. Однако воинам божества всегда не хватало понимания их царств. Этот громовый полубог был, в конце концов, настоящей формой жизни, поэтому он мог бы глубже понять царство по сравнению с воинами божеств. Но даже в этом случае он не обнаружил Сюэина. Будем надеяться, что генералы демонов тоже меня не обнаружат. Пока они не могли его обнаружить, он смог бы уничтожить их. Без пяти генералов демонов эти более слабые демоны, оставшихся позади, не представляли никакой угрозы. Всякий раз, когда генералы демонов двигались, бедствие следовало за ними. Более миллиарда погибших человек считались обычным явлением. Когда он продолжал летать, Сюэин был поражен, найдя другого коренного полубога. Он был шестиметровый и имел длинные синие волосы и кожу. Однако из его ауры Сюэин мог определить, что он был намного слабее громового полубога. Он должен просто на начальной стадии царства полубогов. С его тремя разными классами истинного значения, Сюэин мог бы победить его. На этот раз Сюэин находился в 10 метрах от полубога, который не подозревал о нем. Пока Сюэин пытался проверить, сможет ли кто-нибудь обнаружить его, идущего в мираже, место его сокровищницы было его конечным пунктом. Когда он прошел половину своего путешествия, Сюэин наконец показал выражение возбуждения. Аво, каменная шахта. Сюэин был невероятно возбужден. На глубине более 150 километров под землей была тонкая длинная артерия. Внутри нее находилось обильное количество камней происхождения, покрытых мусором. Эти камни содержали примитивную мировую энергию внутри и были источником для этого трансцендентного мира. Том 8, глава 11. Старший воин, я должен буду побеспокоить тебя, чтобы помочь мне выкапывать эти камни. Сюэин передал это сообщение в серо-зеленый браслет через духовную энергию. Я уже проверил область. В этом руднике насчитывается 1,45 миллиона килограммов камней. Выкапываем 0,9 миллиона килограммов и оставляем 0,55 миллиона. Это будет кстати. Помни, что не нужно выкапывать слишком много или этот трансцендентный мир может рухнуть. Потребовалось бы 30 000 лет для того, чтобы сформировался еще один на этом месте. Будь уверен, я понимаю. Зеленый серый браслет передал это через волну. Я оставляю это на тебя. С волной его руки зелено-серый браслет на руку Сюэина был выброшен из миража в реальность. В тот момент зелено-серый браслет превратился в огромный поток зелено-серых частиц. Частицы, проникшие в шахту, легко уничтожали мусор и извлекали камни. Я должен быть осторожен при извлечении камней. Мне нужно примерно полчаса. Зелено-серый воин издал голос. О, верно, Сюэйн, планируешь ли ты рассказать клану Ся об этом трансцендентном мире? Я дам главе дворца Чин узнать в ближайшем будущем, ответил Сюэйн. К тому времени, когда у меня будет возможность найти этих генералов-демонов, я обязательно сообщу ему. В конце концов, мне понадобится его помощь, чтобы убить генералов. Он сначала найдет генералов-демонов, а затем окружит их и убьет. Однако перед их окружением он должен был сообщить главе дворца Чень, чтобы тот мог отрядить группу полубогов. Таким образом, глава дворца Чень был самым важным человеком в этом вопросе. Сюэйн не чувствовал, что нужно что-то скрывать от него. Что касается этого крупного трансцендентного мира, хотя это можно было бы считать великой сокровищницей трансцендентных миров, но после выкапывания камней происхождения она потеряла свою ценность. Они должны были оставить более 500 килограммов камней, поскольку это было источником существования трансцендентного мира. Если бы он выкопал их до такой степени, что было меньше 500 килограммов, то трансцендентный мир потерял бы свою стабильность, рухнул бы и взорвался. Новый крупный трансцендентный мир зародится и появится только 30 лет спустя. Клан Ся не сможет выкапывать камни в течение этого периода времени. С другой стороны, если бы 500 килограммов камней остались на месте, основному трансцендентному миру понадобилось бы только 3000 лет для восстановления. Всегда приходилось оставлять небольшую часть камней, а не выкапывать их всех. Тогда следующее поколение полубогов могло прийти и выкопать еще больше. Конечно, для этого им сначала пришлось бы пройти через препятствия мира, в форме коренного полубога. Старейшина Лэй Чжэнь, скорее всего, захотел прийти и выкапывать камни после того, как стал полубогом. Через некоторое время он возьмет сокровища, оставленные предком Черным Ветром. Тогда это не имело большого значения, если бы этот главный трансцендентный мир был раскрыт. В одном крупном трансцендентном мире есть около 1,5 миллиона килограммов камней происхождения, добавляя к большому количеству второстепенных трансцендентных миров. Я считаю, что там должно быть больше 25 миллионов килограммов камней происхождения. Даже добыча 20 миллионов килограммов было бы удачным делом. Это общая сумма. Сюэйн покачал головой. Через 3000 лет клан Ся мог выкопать 10 миллионов килограммов камней. Трансценденты Небесного Царства, святые и полубоги все желали, чтобы эти камни были у них. Например, для горного Лорхья и Сиконг Ян, у которых были сконденсированы сердца божества, количество камней происхождения, которые они тратили, было бы еще больше. Таким образом, во всем клане Ся ситуация с камнями происхождения была действительно проблематичной. Ранее глава дворца Чэнь очень боялся, что Сюэйн, возможно, захочет получить миллион килограммов камней за один раз. Нужно было знать, что в настоящее время клан Ся имеет в общей сложности всего 1,5 миллиона килограммов камней происхождения в их распоряжении. Это действительно ограниченный ресурс. Сердце главы дворца Чэнь болело этим вопросом. Тем не менее, благодаря его огромным усилиям и потенциалу, глава дворца Чэнь все еще был готов разрешить Сюэйну получить их. Сюэйн понимал, что быть главой палаты было непростой задачей, и поэтому он не просил этого. Вместо этого он пришел, чтобы выкопать их сам. В то время как Сюэйн выкапывал камни в крупном трансцендентном мире, в одиноком замке у моря, в тихом зале две огромные черные лампы с маслом освещали место нежным, мерцающим зеленым светом. Странный запах пронизывал весь зал. В черном тумане сидела одинокая фигура. Можно было увидеть образ старика в черном и с седыми волосами, держащим скипетр. Первосвященник. Старик улыбнулся. Старейшина Аулань, по какой причине вы вышли на меня в этот раз? Сказал фигура в черном тумане. Этот беловолосый старик, одетый в черную мантию, был лучшим среди равных, великий старейшина дворца волшебников. Он занимал третье место в рейтинге полубогов. На самом деле, будь то клан Ся или клан Зверя, они не стали бы доверять этим рейтингам полубога. Этот список был определен кланом Ся при сборе информации из разных источников, но те старики, которые не сражались в течение нескольких сотен лет, возможно, улучшили свою боевую мощь, поэтому кто мог знать их текущие способности? Эти рейтинги полубога использовались, чтобы подтвердить свою власть. Для того, чтобы оказаться в этом списке, нужно иметь общепризнанную боевую силу. Это очень важный вопрос. Беловолосый старик улыбнулся. Как вы знаете, есть гений среди людей под именем Дун Босюэин. Этот человек представляет угрозу вашим базам, уничтожив 3 из них в одиночку. В последнем мире он также убил Цзиерло, а также группу реинкарнаторов, более сильную, чем он сам. Что именно вы пытаетесь сказать? Эти вещи были ясны из отчетов, которые я же вам и передал, ответил фигура в черном тумане. Я хочу сказать, что этот Дун Босюэин получил легендарное истинное значение 2-го класса. Если у него будет возможность расти, он мог бы уничтожить всех остальных полубогов этой эпохи, сказал старик в черном. Это огромная угроза дворцу и грандиозным планам демонической фракции. Я чувствую, что чем скорее мы его уничтожим, тем лучше. Ликвидировать? Фигура внутри черного тумана продолжила. Если ваш волшебный дворец хочет уничтожить его, тогда он и должен это сделать. Какой смысл вовлекать меня? У моего волшебного дворца будет больше шансов на успех, если мы объединимся с вашей демонической фракцией, сказал старик в черном. План сотрудничества между дворцом волшебника и демонической фракцией будет не так уж легко построен, но мы должны искоренить эту угрозу. Хэймэм. Черная туманная фигура фыркнула. Аолань, не считай меня за дурака, хорошо, мы сделаем все, что необходимо, чтобы установить связь между нашей демонической фракцией и твоим дворцом волшебника и не пропустить ни одной задачи. Но не думай, что мы будем рисковать жизнью, основываясь на нескольких твоих словах и вещах, которые мы не обязаны делать. У этого Сюэина уже такая высокая боевая мощь. Они, должно быть, уже договорились о том, чтобы воин божества защищал его. Вы хотите его убить? Это было бы слишком сложно. Это не стоит того, что должна заплатить наша демоническая фракция. Первосвященник, ты действительно такой недальновидный? Старик в черном был очень зол. Хэймэф, мы не смеем идти против приказов демонического бога. Но без каких-либо приказов от него вы, великий старейшина дворца волшебников, не способны направить мою демоническую фракцию на задание, ухмыльнулась фигура в черном тумане. Что касается угрозы, которую создает Сюэин, ПФФ, я уже давно сообщил об этом демоническому богу. Они могут принимать собственные меры по поводу этой проблемы. Если вы беспокоитесь, я могу позволить вам обсудить это с нашим демоническим богом, если хотите. Старик в черном так рассердился, что его лицо позеленело. Собственно, он уже давно сообщил об этом своему начальству. Тогда просто сидите и делайте то, что вам нужно. Великий старейшина был в ярости. Его образ исчез. Хэймэмэм. Черная фигура в тумане фыркнула. Старый волшебник, хотя мы получаем наши приказы от демонического бога, наша демоническая фракция по-прежнему состоит из людей-трансцендентов. А кому нужны твои звери? В крупном трансцендентном мире. Сюэин собрал 0,9 миллиона килограммов камней перед тем, как отправиться в место, где предок Черный Ветер разместил сокровище. Через мгновение Сюэин добрался до озера. Он немедленно нырнул в туннель на дне озера, прежде чем, наконец, добрался до места сокровища, как показано на карте. Том 8, глава 12. Отказ от законов. Под озером, около 150 километров под землей, внутри миража Сюэин оглядывался вокруг в замешательстве. Где сокровища? Где они, предок Черный Ветер? Сюэин был сбит с толку, когда он тщательно просмотрел окрестности. Площадь, покрытая миражом, была вокруг него на 500 километров, и, согласно указаниям, указанным на карте, сокровища должны были находиться в его нынешнем месте. Даже если бы он допустил ошибку, погрешность не превысила бы 500 метров. Почему они не здесь? Мираж отражает реальность, поэтому сокровища внутри реальности также должны появляться внутри миража. Почему я не могу найти их? Разве в эти бесчисленные десятки тысяч лет сокровища были открыты коренными трансцендентами? Сюэин покачал головой. Я не могу поверить, что может быть такое совпадение. Этот трансцендентный мир поистине огромен, и это место находится глубоко под землей. Черная крыса ранее говорила, что никто, даже коренные трансценденты, не могли найти эти сокровища, если они не увидели их своими невооруженными глазами. Обнаружение сокровищ по случайности в таком огромном трансцендентном мире практически невозможно. Кроме того, вокруг очень мало коренных трансцендентов. Если им удалось открыть это место, тогда им действительно повезло. В любом случае, я не вижу их. Сюэин нахмурился, продолжая внимательно наблюдать. Он был очень уверен в мираже. Все, что существовало в действительности, было бы отражено в мираже. Что если? Сюэин внезапно подумал об одной возможности, и его выражение изменилось. Черная крыса ранее упоминала, что единственный способ найти эти сокровища – обнаружить их невооруженным глазом. Означает ли это также, что мираж также не может показать эти сокровища? Что? Реальность и мираж были похожи на обе стороны одной и той же монеты. Отражение реальности в мираже было одной из форм законов природы. Сокровища, находящиеся в реальности, не отразились в мираже. Это означало бы провал естественных законов мира. Это было нечто невозможное даже для грозного, могущественного божества, способного изолировать два мира друг от друга. Чтобы мираж не отражал реальность, это была очень трудная задача. Сюэин считал, что предыдущие слова черной крысы о том, что сокровища можно было увидеть невооруженным глазом, касались только обычных методов наблюдения. Отражение реальности в мире было законом мира и не должно было быть включено в эти методы. Как может быть, что мираж не отражает реальность? Как? Сюэин пробормотал. Несмотря на то, что он не посмел поверить, его фигура все еще вышла из миража в реальный мир. Эти сокровища должны были быть обнаружены и выкрадены коренными трансцендентами, или они не могут быть отражены в мираже. Сюэин покачал головой. Он внимательно осмотрел невооруженным взглядом каждый край и угол скалы и земли вокруг него. Это была действительно медленная и трудная задача. Сколько ему понадобилось бы времени, если бы ему пришлось использовать его глаза для поиска сокровищ в радиусе 500 метров. Сюэин решил просто использовать мировую энергию, чтобы разбомбить окружающие камни и почву, а также засечь любые звуковые волны в 5 км от разрыва. Бесчисленные камни и почва были беспорядочно разбросаны невидимой силой, иногда в лепешку, а иногда и в сферы. Наконец, он обнаружил, казалось бы, обычный мешок. Что? Сюэин изумленно посмотрел на этот мешок. Он был около метра в длину и выглядел обычно. Он был завязан петлей. Мираж действительно не смог его отразить. Сюэин посмотрел на этот, казалось бы, обычный мешок в недоумении. Отражение реальности в мираже – один из самых фундаментальных законов мира. Но этот закон на самом деле не сработал из-за этого мешка. Сюэин был действительно в недоумении. Истинное значение черной дыры, истинное значение разделения небес, истинное значение хаоса – все это были фундаментальные истинные значения, которые представляли самую важную часть законов мира. Что касается истинного значения пространства – истинное значение аннигиляции, истинное значение миража. Они были одинаково мощными истинными значениями второго уровня и могли представлять собой часть фундаментальных законов мира. Что было частью неба и земли без истинного значения космоса? Без законов миража, без законов аннигиляции, без этих законов небо и земля были бы неполными. Эти фундаментальные законы нельзя было так легко переписать. Что касается этого мешка, в самом деле у него была возможность сделать мираж неспособным его отразить. Это была не просто сила. Это фактически привело к тому, что естественный закон полностью потерпел неудачу. Откуда появился этот мешок? Сюэин немедленно бросился к нему, схватил его и попытался открыть, только чтобы найти плавающего туманного черного тюленя, создающего невидимую силу, которая мешала ему это делать. Спустя мгновение Сюэин вспомнил. Да, это так, нужен ключ. Ранее черная крыса также дала ему ключ, восьмиугольный талисман из черных чернил. Давай. С мыслью, Сюэин сунул мешок в свое хранилище, получив странное послевкусие. Будучи владельцем хранилища, он мог ощущать этот предмет внутри, но независимо от того, как он пытался, он не мог видеть мешок. Как загадочно. Множество естественных законов потерпело неудачу. Двигаясь через мираж, Сюэин немедленно отправился обратно. В этой поездке в крупный трансцендентный мир он боялся, что коренной полубог может иметь глубокое понимание царств, позволяя ему атаковать Сюэина даже внутри миража. Поэтому он отправил аватар Ци, естественно оставив самое важное сокровище – ключ. Если он вернет ключ, даже если его аватар Ци погибнет, это не будет означать многого. Воин божества все еще мог бы вернуть его, если бы ключ, как и сокровища, попали в руки коренных трансцендентов, последствия были бы ужасными. На сверкающей, полупрозрачной стене подземного пещерного дворца черных ветров появилась стометровая дверь. В эту дверь вошел красноватый Сюэин, входя в большой подземный зал. Он продолжал идти в мираже, прежде чем достигнуть запечатанной комнаты культивации во дворце. Внутри этой комнаты была другая фигура, Сюэин, одетый в черное. Если быть точным, это было его истинное тело. Сюэин разместил темно-зеленый талисман в зале, а затем сразу же вышел в мираж. Почему ушло истинное тело? Почему он намеревался открыть мешок в этой запечатанной секретной комнате Дворца Черного Ветра? Именно потому, что он волновался, узнав, что этот мешок может помешать работе отражения реальности в мираже. Сюэин не мог чувствовать себя непринужденно. Эта способность превосходила его нынешние возможности. По его словам, даже многие из божеств не достигли такой стадии. Это, в сочетании с тем фактом, что предок Черного Ветра представлял собой ужасающее существо до его смерти, это заставило Сюэина быть осторожным с этим мешком. Что произойдет после его открытия? Дворец Божества Черного Ветра был заполнен многочисленными массивами, способными противостоять множеству возможных сценариев. Используя свой аватар Ци, чтобы справиться с этим, он мог убедиться, что даже если он умрет, он может восстановиться через 2-3 года. Но в случае с его истинным телом, его жизнь закончится на месте. Начинаем. Я хочу посмотреть, что именно скрывает в этом мешке предок Черный Ветер. Красно-коричневый Сюэин вытащил странный предмет с такой мыслью. Несмотря на то, что он не мог этого видеть, он все равно мог вытащить его из своего хранилища. Мешок упал на пол этой закрытой комнаты для культивации. Затем он взял восьмиугольный чернильный талисман и подошел к мешку. Когда он приблизился к нему, на поверхности мешка появилась чернильная печать. Чернильная черная печать засветилась. Без каких-либо признаков изменения чернильная печать на мешке полностью рассеялась, и ключ талисмана разбился на куски. «Хорошо, пора открыть его». Сюэин нервничал. Он взялся за мешок и осторожно открыл его. Том 8, глава 13. Сокровища, потерянные миллион лет назад. Открыв мешок, Сюэин заглянул в него. В нем было всего два предмета. Темноватый золотой браслет и хрустальный шар. Темно-золотой браслет все еще слабо светился, демонстрируя свою необычность. С другой стороны, этот хрустальный шар выглядел довольно обычным. И это все, после того, как он поставили вещи на землю. Он осторожно посмотрел в мешок. Он был пуст. Бам! Внезапно в хрустальном шаре появилось сияние. Это заставило Сюэина повернуться к нему в шоке. На вершине светящегося хрустального шара находились две фигуры. Один был стариком с длинными черными волосами и тиранической холодностью в глазах. «Я Черный Ветер», — холодно сказал старик с длинными черными волосами. «Предок Черный Ветер», — Сюэин отдернулся. Он знал, что это была проекция, оставленная на хрустальном шаре. Предок Черный Ветер давно умер. Видя его проекцию, предок Черный Ветер должен быть действительно властным и тираническим человеком. Кто бы мог подумать, что самый сильный полубог за последний миллион лет будет иметь такое поведение.